Кто там? Это я, Монтек. Что вам угодно? Впустите меня. Я ничего не сделал. Я тут один, понимаете? Один. Поклянитесь. Клянусь. Дверь медленно отворилась. Выглянул Фабр. При ярком свете дня он казался очень старым, слабым, напуганным. Старик выглядел так, словно много лет не выходил из дому. Его лицо и белые оштукатуренные стены комнаты, видневшиеся за ним, были одного цвета. Белыми казались его губы и кожа щек, и седые волосы, и угасшие бледно-голубые глаза. Но вдруг взгляд его упал на книгу, которую Монтек держал под мышкой, и старик разом изменился. Теперь он уже не казался ни таким старым, ни слабым. Страх его понемногу проходил. «Простите, приходится быть осторожным». Глаза Фабера были прикованы к книге. «Значит, это правда?» Монтек вошел, дверь захлопнулась. «Присядьте». Фабер пятился, не сводя глаз с книги, словно боялся, что она исчезнет, если он хоть на секунду оторвет от нее взгляд. За ним виднелась открытая дверь в спальню, и там стол, загроможденный частями каких-то механизмов и рабочим инструментом. Монтек увидел все это лишь мельком, ибо Фабер, заметив, куда он смотрит, быстро обернулся и захлопнул дверь. Он стоял, сжимая дрожащей рукой дверную ручку. Затем перевел нерешительный взгляд на Монтега. Теперь Монтег сидел, держа книгу на коленях. «Это книга. Где вы...» «Я украл ее». Впервые Фабер посмотрел прямо в глаза Монтегу. «Вы смелый человек». «Нет», — сказал Монтег. «Но моя жена умирает. Девушка, которая была мне другом, уже умерла. Женщину, которая могла бы стать моим другом, сожгли заживо всего сутки тому назад. Вы единственный, кто может помочь мне. Я хочу видеть! Видеть!» Руки Фабера, дрожащие от нетерпения, протянулись к книге. «Можно?» «Ах, да, простите». Монтек протянул ему книгу. «Сколько времени! Я никогда не был религиозным, но... столько времени прошло с тех пор!» Фабер перелистывал книгу, останавливаясь иногда, пробегая глазами страничку. «Все та же, точь-в-точь такая, какой я ее помню. А как ее теперь исковеркали в наших телевизионных гостиных! Христос стал одним из родственников! Я часто думаю, узнал бы Господь Бог своего сына. Мы его так разодели, или лучше сказать, раздели. Теперь это настоящий мятный леденец. Он источает сироп и сахарин, если только не занимается замаскированной рекламой каких-нибудь товаров, без которых, мол, нельзя обойтись верующему». Фабер понюхал книгу. «Знаете, книги пахнут мускатным орехом или еще какими-то пряностями из далеких заморских стран. Ребенком я любил нюхать книги. Господи, ведь сколько же было хороших книг, пока мы не позволили уничтожить их!» Он перелистывал страницы. «Мистер Монтек, вы видите перед собой труса. Я знал тогда, я видел, к чему идет, но я молчал. Я был одним из невиновных, одним из тех, кто мог бы поднять голос, когда уже никто не хотел слушать виновных. Но я молчал, и таким образом сам стал соучастником. И когда, наконец, придумали жечь книги, используя для этого пожарных, я пороптал немного и смирился, потому что никто меня не поддержал. А сейчас уже поздно». Фабер закрыл Библию. «Теперь скажите мне, зачем вы пришли?» «Мне нужно поговорить, а слушать меня некому. Я не могу говорить со стенами, они кричат на меня. Я не могу говорить с женой, она слушает только стены. Я хочу, чтобы кто-нибудь выслушал меня. И если я буду говорить долго, то, может быть, и договорюсь до чего-нибудь разумного. А еще я хочу, чтобы вы научили меня понимать то, что я читаю». Фабер пристально посмотрел на худое, с синевой на бритых щеках лицо Монтега. «Что вас так всколыхнуло? Что выбило факел пожарника из ваших рук?» «Не знаю. У нас есть все, чтобы быть счастливыми, но мы несчастны. Чего-то нет. Я искал повсюду. Единственное, о чем я знаю, что раньше оно было, а теперь его нет, это книги, которые я сам сжигал вот уже 10 или 12 лет. И я подумал, может быть, книги мне и помогут». «Вы безнадежный романтик», — сказал Фабер. «Это было бы смешно, если бы не было так серьезно. Вам не книги нужны, а то, что когда-то было в них, что могло бы быть и теперь в программах наших гостиных. То же внимание к подробностям, ту же чуткость и сознательность могли бы воспитывать и наши радио, и телевизионные передачи. Но, увы, они этого не делают. Нет, нет, книги не выложат вам сразу все, чего вам хочется. Ищите это сами, всюду, где можно. В старых граммофонных пластинках, в старых фильмах, в старых друзьях. Ищите это в окружающей вас природе, в самом себе. Книги — это только одно из вместилищ, где мы храним то, что боимся забыть. В них нет никакой тайны, никакого волшебства. Волшебство лишь в том, что они говорят. В том, как они сшивают лоскутки Вселенной в единое целое. Конечно, вам неоткуда было это узнать. Вам, наверное, и сейчас еще непонятно, о чем я говорю. Но вы интуитивно пошли по правильному пути, а это главное. Слушайте, нам не хватает трех вещей. Первое. Знаете ли вы, почему так важны такие книги, как эта? Потому что они обладают качеством. А что значит качество? Для меня это текстура, ткань книги. У этой книги есть поры, она дышит, у нее есть лицо, ее можно изучать под микроскопом, и вы найдете в ней жизнь, живую жизнь, протекающую перед вами в неисчерпаемом своем разнообразии. Чем больше пор, тем больше правдивого изображения разных сторон жизни на квадратный дюйм бумаги, тем более художественна книга. Вот мое определение качества. Давать подробности, новые подробности. Хорошие писатели тесно соприкасаются с жизнью. Посредственные лишь поверхностно скользят по ней. А плохие насилуют ее и оставляют растерзанную на съедение мухам. Теперь вам понятно, почему книги вызывают такую ненависть и почему их так боятся? Они показывают нам поры на лице жизни. Тем, кто ищет только покоя, хотелось бы видеть перед собой восковые лица, без пор и волос, без выражения. Мы живем в такое время, когда цветы хотят питаться цветами же, вместо того, чтобы пить влагу дождя и соки жирной почвы. Но ведь даже фейерверк, даже все его великолепие и богатство красок созданы химией земли, а мы вообразили, будто можем жить и расти, питаясь цветами и фейерверками, не завершая естественного цикла, возвращающего нас к действительности. Известно ли вам легенда об Антее? Это был великан, обладавший непобедимой силой, пока он прочно стоял на земле. Но когда Геркулес оторвал его от земли и поднял в воздух, Антей погиб. То же самое справедливо и для нас, живущих сейчас вот в этом городе. Или я уж совсем сумасшедший.